Глава 18. Тактическое отступление – залог будущей победы. Лика. У Одинцова хватка хищника. Он так прижимает меня к себе, что внутри все ёкает и обмирает, катится от горла вниз и застревает внизу живота и начинает биться в истерике. Но лицо я пытаюсь держать. Улыбка – лучший друг индейца, что на тропе войны выронил главное оружие. «Познакомишь нас с девушкой?» Близоруко щурит глаза тетя Лена, Сашина мама. Дядя Сережа сохраняет важный вид, спрятав поглубже удивление при столкновении с сыном. «Они меня не помнят. Я в их доме появлялась, когда была еще мелкой врединой. Сейчас я большая, привлекательная девушка». «Да вы знакомы?» И еще крепче прижимает меня к своему боку мой опасный волк. «Это Лика Егорова, младшая сестра Георгия». «Лика!» Всплескивает тетя Лена руками и лезет целоваться. Она само радушие. «Выросла-то как! Похорошела!» А что ей еще сказать? Только эту скучную банальщину. «Здравствуйте, тетя Лена. Добрый вечер, дядя Сережа». Скромно опуская глазки и розовею. «Это у меня непроизвольно получается. Выглядеть милой куклой, когда обстоятельства того требуют. Моя задача – обаять и обезоружить. Кажется, и в этот раз все получается как надо». «Мам, пап, мы уже уходим. Приятного вам аппетита». Одинцов твердой хозяйской рукой подталкивает меня на выход. Но там стенка. Родители его стоят как футболисты. Разве что руки в нужном месте не скрестили. «Почему так быстро, сынок?» Бормочет тетя Лена. «Может, составите нам компанию?» «Мы уже поели, мам». Одинцов еще пытается пробить стенку из двух тел. Но, поняв тщетность усилий, делает обманный маневр, пытаясь обойти родителей с фланга. «Это всего лишь ужин был, мам. Расслабьтесь». Кидает он, и мы вылетаем наружу быстро, как пробка из бутылки с шампанским. Уже в машине Одинцов замирает, положив руки на руль. Затем, чертыхаясь, отключает телефон. «Что это было?» Рискую я и встречаю насмешливый взгляд Биг Босса. «Ты благополучно избежала замужества, Егорова. Но это еще не точно». «И заводит машину, гад такой, замужество? Избежала?» «Да?» Никто не тянет меня за язык, но подмывает спросить слишком много. Поэтому я продолжаю балансировать на краю пропасти. «Твои родители что, женят тебя на всех девушках, которых ты водишь в ресторан?» Одинцов не злится, у него уголок губ. Вверх ползет. Я украдкой любуюсь одинцовским профилем. «Хорош. Ну хорош же, гад. Не на всех. Но ты им понравилась». «Пф», фыркую, не сдержавшись. «Я многим нравлюсь. Если бы по этому признаку меня замуж выдавали, я бы могла побить книгу рекордов Гиннесса». «О да, ты такая». У Одинцова стремительно падает настроение. «Где мой домкрат?» «Срочно, срочно поднимать». «Я бы не удивился». У меня пылают щеки. Видимо, в ресторане нас кое-кто бурно обсуждает. А может, этот Одинцов клянет меня, на чем свет стоит, за то, что взял с собой на ужин. Но я ему не навязывалась. Это была очень даже его инициатива. Я вернуться хотел за сумочкой и уехать домой. «Егорова, не сочиняй ничего сейчас». У Биг Босса голос угрожающий, предупреждающий. Я вздрагиваю. «У тебя все на лице написано». Предупреждает он мое законное возмущение. «А зная твою бурную фантазию, ты можешь черт знает до чего додуматься. С родителями я разберусь, не переживай. Замуж тебе за меня не нужно ходить. Это был сарказм, если что». «Мне как раз нужно замуж, дубина тестеросовая. Ну да, рассматривать тебя как объект на эту роль себе дороже. Плавали, знаем. У вас то память отшибает, то неконтролируемая ненависть спустя много лет просыпается. Можно подумать, я худшая женщина в мире. Внутреннему монологу я выйти наружу не даю. Много чести обойдется. Объекту совершенно не нужно знать, что у меня к нему интерес. Очень прямой, кстати. Цель стоит переспать». Но я уже сомневаюсь в здравости этой мысли. «Почему именно он? Потому что из меня искры до сих пор летят». «Ну подумаешь, есть и другие кандидаты. Желающих хоть отбавляй, нужно лишь выбрать с чувством, с толком, с расстановкой». «Знаешь, голос мой льется ручьем, журчащим и спокойным, ласковым и чистым. Я уже ходила замуж, и если еще раз соберусь, то сделаю это самостоятельно. Ни у тебя, ни у твоих родителей разрешения спрашивать не буду». «О да, ты такая». Одинцов мрачнеет еще больше. «Приехали». Не дает он мне развернуться вширь и ввысь. «Приехать-то мы приехали. Объект на сигнализации», докладывает хмурый охранник. У него такой вид, словно он жабу проглотил. И пока я думаю, что делать, он протягивает мне сумочку. Это Юрий Иванович велел передать, если вы вернетесь». «Юрик? Иванович? Надо же! А я и не знала». «О, спасибо и вам, и Юрию Ивановичу. Искренне желаю я, прижимая свою драгоценность к груди. Телефон, ключи, все на месте». «Какое счастье! В телефоне миллион пропущенных звонков от Гошки и Аньки». «Спасибо за ужин и культурную программу. Церемонно кланяюсь я Одинцову». «За то, что ты хороший друг, спасибо тебе, скажет большой брат». «Ну, я пошла». Делаю шажочек в сторону, чтобы обойти это изваяние из мышц. «Не спеши, Егорова». Хватает он меня за руку. «Ты мне еще за ужин должна. И за моральный ущерб». И пока я соображаю, что все это значит, Одинцов одним рывком притягивает меня к себе. Руки в волосы запускает и целует. Мрачно и яростно. Первое желание отпрянуть, дать отпор, ладонями в грудь ударить, сказать что-то обидное, а потом я вспоминаю, как салон ради него посещала, наряды покупала, на духи тратилась, и вообще цель номер один. На ловца и зверь бежит, заяц, волк, волк, заяц, кто кого. Я расслабляюсь и начинаю ощущать вкус поцелуя. Губы его становятся мягче. Он завораживает и обволакивает. Язык его кружит по губам, рассылая искры по всему телу. И я отвечаю, мы целуемся так, словно завтра не наступит. Я притягиваю его голову к себе, привстав на цыпочки, впечатываясь грудью в его грудь, хоть мы и так непростительно близко. Сладкая молния, истома, от которой кружится голова и подгибаются колени. Я хочу его так, что готова из сарафана выскочить. Он тоже завелся, я чувствую, и от этого желания умножается во сто крат. В мозгу взрываются сигнальные ракеты. Сашкины руки перемещаются вначале на плечи, затем скользят по спине и силой сжимают мои ягодицы. Какие у него горячие большие ладони. Из последних сил я собираю остатки мозгов и разума и гладя его по лицу отрываюсь. Это сильнее меня, но приличные девушки на первом свидании в постель не падают. Я его поймала. Он меня поймал, но это не повод взять и сдаться. До встречи, Одинцов. Голос мой звучит хрипло и призывно. Я Сирена. Морская ведьма, что заманивает зазевавшихся моряков. Этот мой. Я это чувствую. Стоит мне поманить пальцем, пойдет след. Но пусть побурлит, ему полезно. Я ухожу не спеша, сзади подозрительно тихо. А затем сухой щелчок звучит, как выстрел. Надеюсь, он ничего не сломал, мой дорогой Александр Сергеевич. И я ценю, что он дает мне уйти. Молодец, правда? Когда я отъезжаю на приличное расстояние, становится грустно. Наверное, мне все же хотелось, чтобы он кинулся за мной. Женская логика, страшный зверь. Я то ли благодарна ему, то ли злюсь. Но ничего, у меня еще есть время, чтобы завоевать Одинцова. Первый кирпич здания моей цели положен. Главное, чтобы враг ни о чем не догадался».